7. Раздевалку я покинул без вентиля и с протоколом, в который не только внесли контуры оного вентиля и его отверстий, но и указали толщину детали. Замучается теперь дело шить. Ну или самое меньшее. Осуществить это окажется несравненно сложнее. Глядишь, не захотят слишком уж напрягаться. Давно минуло 11 часов, а пачка творога и баночка сметаны на нормальный завтрак никак не тянули. Так что я наведался в столовую и, помимо куриного бульона, взял на раздачу двойную порцию макарон и 3 куска жареного минтая. А к ним присовокупил пару стаканов компота и булочку с маком. «Хорошо, когда при деньгах», — пробурчал, опуская поднос на стол. «Можно ни в чем себе не отказывать». Но перекусил и в самом деле на славу. Даже сонливость накатила и раздевался. Впрочем, тут еще и жара сказаться могла. Парит, сил нет как. Точно к вечеру ливанет, как из ведра. С минуту, постояв на крыльце, я прикинул свои дальнейшие планы и двинулся к главной проходной, прямо напротив которой располагалась трамвайная остановка. А у гаражей меня окликнули. «Гу!» Я обернулся и увидел шагавшего от ворот мастерской мужичка, что характерно человека. Синий комбинезон пестрел пятнами машинного масла. В нем же была перепачкана и физиономия. «Ты ведь Гу?» — спросил непонятный тип, на ходу вытиравший руки какой-то не шибко чистой ветошью. «Меня зовут Гудвин», — объявил я, — решительнее некуда. «Да?» — озадачился мужичок. «Но ты ведь из бригады Михалыча?» Он протянул руку. «Будем знакомы». Пришлось ответить на рукопожатие. Но только лишь этим наше общение не ограничилось. «Слушай, а Михалыч с концами пропал или как? А то, кого не спросишь, никто ничего не знает. То уже без понятия. Но ты же на последнем выезде с ним был». «Быть было», — пожал я плечами и указал на рассеченную скулу. «А помнить ничего не помню». «Да брось, даже с пьяну люди хоть что-то допомнят». Мужичок отметил промелькнувшую на моей физиономии гримасу раздражения и со вздохом пояснил. «Я Михалычу сотню вперед за импортную резину дал, а теперь ни денег, ни резины. Может, он пока по выездам мотались, что-то о колесах говорил? Нахрена бы он мне о них говорить стал? Да не тебе, а напарнику твоему или шоферу вашему. Михалыч завсегда к погрузке-выгрузке кого-то из бригады привлекает». «Не-а», — покачал я головой, — «ничего такого не помню». «Ты подумай, если он колеса уже достал и в гараж себе закинул, я уж выцегоню их как-нибудь. Просто надо наверняка знать, а за мной не заржавеет». И вот все в таком духе. Наколу мочало, начинай сначала. На силу отвязался. И уже только на подходе к проходной я озадаченно хмыкнул, так и не удосужившегося представиться механика. Точнее, сообразил, что под ними не было грязной каймы. Чистюля какой? Или руки грязной ветошью извозюкал, а сам к гаражу отношения не имеет? Неужто контора проверяет? Пожал плечами, зашагал дальше. Скрывать мне было абсолютно нечего. По части Михалыча так уж точно. В центр повышения квалификации покатил на трамвае. Мог бы и пешочком прогуляться, но имелся немалый риск прийти в обед и потерять целый час. А за этот самый час, если наведаюсь на вокзал и столкуюсь о подработке, получу куда как больше пятака. Вот и пожертвовал монеткой, чтобы вместо 6 остановок прошагать пешком лишь одну. Доехал бы и прямо до места назначения, но углядел магазин с вывеской «Трикотаж» и вышел чуть раньше. Все же червонец на кармане. А ну как обновок прикупить получится. Район оказался вполне себе приличным. При этом кругом царило полнейшее расовое разнообразие. Разве что гоблины на глаза не попадались. Да и людей было не слишком много. Еще вчера, пока мотались по городу, отметил для себя, что наличие общественного транспорта, а в особенности трамвайных путей и троллейбусных проводов, ясно свидетельствует, если и не о престижности ближайших кварталов, то самое меньшее о достаточной удаленности всяческих гетто. Не удивился даже, что привлек к себе внимание милицейского патруля. «Заблудился?» – спросил один из постовых, внимательно встречая мою физиономию с вклеенной в удостоверение фотокарточкой. «Остановку до вашего центра не доехал. Я указал на витрину магазина. Прибарахлиться хочу». Мне вернули корочки, козырнули и пожелали удачного дня. Но с удачи поначалу как-то не задалось. Еще с улицы углядел на витрине темно-синий спортивный костюм с 3 полосками. Только в отличие от моих штанов, этот точно был фирменным. А зашел в магазин, и заведовавший мужским отделом светловолосый эльф в ответ на вопрос о цене выдал, чуть растягивая гласные: «Не, «Не твой размер». «Последний, что ли?» — не понял я. «Твоего размера нам не завозят». «Вообще, блин!» — начал закипать я, заподозрив, что меня попросту дурят. Эльфа злобное недоумение ничуть не встревожило. «Вообще!» — подтвердил он с отстраненной невозмутимостью. «А жалобные книги вам завозят?» — оскалился я. «Посмотри уцененку». Тормознутый эльф предложил поискать среди уцененных вещей, конечно же, не жалобную книгу. Так что я его советом не пренебрег и очень скоро оказался перед непростым выбором. Что именно приобрести? Майку или семейные трусы? Майка была вроде моей, только белоснежно-белой. А вторые трусы — это не роскошь, а жизненная необходимость. И вот что выбрать? Нет, десятки вполне хватало и на то, и на другое. Вот только среди трико я отыскал и вполне добротные темно-синие штаны с широкими зелеными лампасами, достаточно плотная ткань которых неплохо тянулась. И отказываться от их покупки не собирался ни при каком раскладе. Мало того, что они сели на меня едва ли не идеально, так еще и уценены оказались в два раза. Ну тут как не взять? В итоге, вдобавок к штанам, я купил майку, сразу в обновке и переоделся. А магазин покинул безо всяких шансов на нормальный обед и ужин. Мелочи могло хватить лишь на горбулку, в лучшем случае на два пирожка с картошкой. При этом ни малейшего сожаления из-за потраченных денег я не испытывал, ибо будет день и будет пища. Зато сейчас во всем новом. Кроссовки только откуда остались, но обувь — это особый случай. Главное, что по ноге растоптаны. Остальное дело десятое. На входе в Центр повышения квалификации седой и не иначе именно по этой причине чрезмерно бдительный гном-вахтер стребовал с меня не только удостоверение, но и паспорт. «Отметь, заберу на выходе», — предупредил он, протягивая временный пропуск. «Запишешься на курсы или в секцию какую, сможешь по спискам проходить, а иначе только так. И мне работа лишняя, и тебе ждать. Проще раз читательский билет получить». «Здесь и библиотека есть?» – удивился я. «Чего здесь только нет!» – фыркнул гном и разрешил проходить. Дальше пришлось самую малость побродить по кабинетам, но не слишком долго. И уже минут 20 спустя меня включили в число слушателей сентябрьских курсов по оказанию первой помощи. А по поводу получения пси-разряда велели обратиться к некоему Роману. «На курсы первого числа приходим», – подсказала зарывшаяся в бумаге методистка. «Занятия утром и вечером идут. Сам выбирай, как тебе удобнее. И там в 9 часов начинаются. А для аттестации на первый разряд никакая подготовка не нужна. Сегодня сдашь, уже завтрашнего числа доплата пойдет». «Большая?» – заинтересовался я. «Десятку накинут, но тебе же она лишней не будет». «Не будет», – согласился я, поблагодарил тетеньку за совет и отправился в спортзал. Еще на подходе заслышал глухие отзвуки падения тел на маты. И потому нисколько не удивился, попав на тренировку под дзюдо или еще какой борьбе. Дзюдо весьма напоминавший. Впрочем, вру. Удивился. И еще как. Вел занятия дроу. Жилистый и мускулистый. В своем перетянутом черным поясом борцовском кимоно на фоне таежных орков он казался худеньким подростком, но при этом уверенно раскидывал всех, пытавшихся заломать его громил. Дроу тренирует орков? О, как! Я положил пакет со старой одеждой на низенькую лавочку, а после и сам присел рядом, не на шутку заинтересовавшись увиденным. Дроу был хорош. Сильный, быстрый, гибкий, техничный. А когда нужно, то и резкий, как удар серпом по яйцам. Матово-серая кожа, волевое лицо, ежик платиновых волос, оранжевые радужки. Красавчик, да и только. Ну вот почему меня в дроу не закинуло, а? Вспомнились россказни дяди Вовы, но я лишь передернул плечами. Подумаешь, размер. Не отрицательный же он у них в самом-то деле. Задумавшись, я пропустил окончание тренировки. А когда черно-зеленые громилы начали расползаться статами, дроу обратил на меня свое внимание и сказал: «Просмотр леса степных в 2 часа». Я поднялся с лавочки и пояснил: «Меня на получение пси-разряда к Роману послали». Дроу резким, будто напружиненным движением, выкинул перед собой руку. «Направление». Интересоваться, он ли этот самый Роман, я не стал и протянул полученный в больнице документ. А пока темный эльф знакомился с ним, огляделся по сторонам. Просторный зал состоял из двух примерно равных частей. Дальнюю его половину занимали тренажеры, турники и лавки с подставками под штанги. А непосредственно у входа пол застелили жесткими боксерскими матами. Начавшие было растаскивать их орки, вернули все обратно и с любопытством уставились на меня. Да еще стали потихоньку подтягиваться занимавшиеся на тренажерах гномы, эльфы и люди. Стихли глухие отзвуки ударов по боксерским мешкам. Перестал доноситься лязг их цепей. Умолк скрип подошв. Я ощутил себя в центре всеобщего внимания, и мне это нисколько не понравилось. «Разувайся и выходи», — потребовал дроу, кинул направление на лавку и вернулся на татами. «А это точно на пси-разряд аттестация?» — засомневался я. «Точно, точно!» — с довольным видом осклабился один из орков. Другой, черно-зеленый громила, и вовсе от души хлопнул меня по спине. «Топай! Тут все через это проходили!» «Так он лесостепной!» — возразили ему. «Тем забавней, хоть поржем!» Орки оживленно зашушукались, а я ругнулся про себя, избавился от кроссовок и пошел к дроу, но вплотную приближаться к нему не стал и настороженно замер метрах в двух. «Начинай!» — потребовал темный эльф. «Что начинать?» Искренне удивился я. «Для аттестации на первый пси-разряд орку достаточно просто войти в боевой раж и самостоятельно из него выйти. Давай!» Конечно, я мог бы попытаться, но вместо этого помотал головой. «Не умею». «Чего не умеешь?» Не понял дроу. «В боевой раж входить?» «И это тоже», — подтвердил я. «Но больше выходить». И добавил. «Ежели самостоятельно, значит». Эльф склонил голову на бок и прищурился. «А на кой черт тебя на аттестацию тогда прислали?» Я лишь руками развел, демонстрируя свою полную неосведомленность на сей счет. Думал, дроу велит убираться отсюда, но вместо этого Роман под смешки орков дошел до лавочки и просмотрел мое направление уже куда внимательнее прежнего. «Ага», — с довольной улыбкой произнес он после этого. «Так тебя на принудительную аттестацию прислали. А ты мне голову морочишь, чтобы продолжать безнаказанно всякую дичь творить? Нехорошо». А вот орки с ним не согласились. Кто-то захлопал, кто-то крикнул. «Красава! Так держать! Не прогибайся! Иди в отказ!» Дроу вернулся на татами, встал на свое прежнее место и угрожающе спросил. «Ты что же и в самом деле думаешь, будто сумеешь переиграть на этом поле Романа Коростеля? Пси-мастера пятого разряда?» Холодный тон экзаменатора заставил поюжиться. Дроу определенно задействовал свои экстрасенсорные способности. И я не без труда совладал с противным холодком неуверенности. Ничего отвечать не стал и напрягся, готовясь отразить атаку. Но уязвить меня Роман попытался не кулаками, а словами. «Ты безмозглый кусок мяса и в самом деле надеешься на это?» — повысил он голос. «Думаешь, если отожрался и вымахал под потолок, то можешь творить все, что тебе только вздумается?» «Так ничего подобного!» «Ты больше не в своей дыре. Здесь найдется, кому взять тебя за ухо и поставить в угол, и задать хорошую трепку твоей зеленой попке!» Подозреваю, у нормального орка после такого бы дым из ушей повалил. Да и подавляющее большинство моих знакомых из прошлой жизни сразу бы кинулись в драку. Я же попытался совладать с подступающим бешенством, ответив наглому дроу его же оружием. «Да ты прямо комик, дядя!» Орки так и покатились со смеху. «Комикля! Комик-гомик! Гомика! Он сенсея гомиком назвал? Рисковый! Самоубивец-ля!» Глаза темного эльфа опасно сузились, и стало ясно, что теперь драки точно не избежать. И рывок! Я вовремя убрал выставленную вперед ногу, и лишь поэтому низкий пинок не достиг своей цели. Но это был лишь отвлекающий маневр, а сам Роман оказался противоестественно быстр и почти столь же силен. «Шмец!» От хлесткой пощечины у меня мотнулась голова, а во рту появился привкус крови. Но я и не подумал кидаться на эльфа с кулаками, и лишь встал в стойку. «Дерешься, как девчонка!» И то ли своим замечанием я угодил в какую-то болевую точку, то ли трепку мне собирались задать в любом случае. Но только окутавшийся электрическим сиянием силуэт дроу попросту размазался в воздухе, а миг спустя на меня обрушился град ударов. Кое-что в рукопашном бое я понимал и принял большую их часть на прикрывавшие голову руки. А в остальном тело орка отличалось немалым запасом прочности. Но тычок в поясницу отозвался столь острой болью в левой почке, что меня попросту разорвало бы на сотню тысяч кусочков. Не найди ярость выхода. Взгляд заволокло кровавой пеленой. И я врезал Роману левой, а после еще и пнул. Но крюк вышел слишком неуклюжим, а ногу эльф пропустил под собой, подпрыгнув. Еще и отвесил мне новую пощечину при этом. «Порву!» Инстинкты заставили прыгнуть на обидчика, дабы дотянуться до него, повалить, подмять под себя и порвать. Да только именно этого дроу сейчас от меня и ждал. Боевой раж до предела разогнал реакцию. И я успел заметить, как пошла вверх его правая нога. Заметить успел, а вот остановиться уже нет. Все, что смог, это прямо в рывке начать заваливаться на спину. И босая пятка промелькнула над головой. А миг спустя я, воистину в футбольном подкате, врезался в Романа и сбил его на татами. Увы, сам при этом проскочил мимо. А когда поднялся и развернулся, дроу уже успел откатиться в сторону и встал в незнакомую мне стойку. Незнакомую и при этом определенно позволяющую садануть злобному орку пяткой в голову с такой силой, что встряхнутся мозги даже у кого-нибудь покрепче моего. Ярость толкнула вперед, но на сей раз я совладал с боевым ражем и в лобовую атаку бросаться не стал. Вместо этого начал обходить противника по кругу. Тот в раз расслабился и с довольным видом рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Попался!» Черно-зеленые громилы разочарованно засвистели. Кто-то даже крикнул «Лошара!» Тут-то я и сообразил, что своим, насквозь неправильным для орка в боевом раже поведением, ясно выказал способность контролировать свою ярость. Правильно, кидаться и рвать врага голыми руками, а не выгадывать удачный момент для атаки и уж тем более доставать из кармана кастет. И ведь знал же, на поверхности все лежало. «Нет!» Рыкнул я и хлопнул в ладоши, выбросив из себя всю переполнявшую меня ярость разом. «Нет!» Хлопок обернулся искристой вспышкой и разошелся по залу оглушительным щелчком. На нас уставились все, кто до этого игнорировал испытание. И Роман холодно спросил. «Успокоился? Или помочь?» Я б ему точно ответил что-нибудь резкое, но тут в зал вошла высокая, спортивного сложения блондинка в топе, леггинсах, полосатых гетрах, напульсниках и кроссовках. Так и замер при виде нее. При этом впасть в ступор заставили несимпатичное личико и сочетание кубиков пресса с отнюдь немаленьким бюстом, а яркие расцветки спортивной одежды. Просто ворохнулось в памяти какое-то воспоминание. Вот и попытался его ухватить. «Вы нас задерживаете!» Обратилась красотка к Роману, и тот в ответ склонился в коротком церемониальном поклоне. «Один момент, уважаемая Надежда!» А после, уже резко и жестко, бросил оркам. «Приберитесь!» Те кинулись исполнять распоряжения и сложили маты в одну высоченную стопку еще даже раньше, чем в зал, начали проходить одетые на манер Надежды зеленокожие девахи, в число которых затесалось несколько таежных, с пяток кочевых и парочка с кожей цвета морской волны. Я не утерпел и кивком указал на последний. Спросил у черно-зеленого громилы. «А эти из чьих будут?» «Островные», — подсказал здоровяк. «Те еще оторвы». Тут девицы раскатали принесенные с собой коврики, заиграла ритмичная музыка и началась разминка. А вот тогда-то я и сообразил, что вживую лицезрю занятия аэробикой. Но надо же, как интересно! Интересно, к слову, было отнюдь не мне одному. Орки тоже взялись наблюдать за соплеменницей, ясно давая понять, что эльфийские извращения им категорически чужды. А посмотреть и в самом деле было на что. Девицы подобрались все как на подбор стройные и подтянутые, а парочка островных и вовсе отличалась от эльфиек лишь некоторой чрезмерностью развитости мускулатуры. Когда началась отработка приседаний и наклонов, вся прочая активность в зале сошла на нет само собой. На заднице арчих теперь пялились и люди, и гномы. Тут-то я и сообразил, что одна из них мне знакома. Нет, не одна из задниц, а одна из арчих. Взгляд вцепился за обесцвеченную косу. Я присмотрелся повнимательней и узнал Элю. Гармоничностью сложения медсестра мало чем уступала островным красоткам. Но при выборе между ней и ими я предпочел бы подбить клинья к тренерши. Такую 1,5 центнера живого веса точно не раздавят. Подошел Роман. Сунул мне направление, на обратной стороне которого уже успел накидать свое заключение и даже шлепнуть синюю печать. «На первый псиразряд ты сдал. Документы в канцелярии спрашивай». «На первый?» — удивился стоявший рядом со мной орк. «Не сразу на второй разве?» «Ты за меня решать будешь, кому какой разряд присваивать». Холодно поинтересовался Дроу. «Нет, сенсей!» Так и подобрался Громила, который был чуть ли не раза в два тяжелее темного эльфа. Когда тот ушел, он покачал головой. «Зря ты сенсея гомиком назвал. Больная тема». «Так это для светлых же», — отметил я с видом знатока. «А кто их плохому научил, как думаешь?» Осклабился орк и, понизив голос, добавил. «Все эти извращения из тайных братств Дроу разошлись. Так-то?» Я чуток понаблюдал за светловолосой Надеждой. Потом сообразил, что еще немного, и мне точно сорвет крышу. И ушел в раздевалку. Поменял новенькую одежду на старые майку и штаны. В них и вернулся в зал. Начал с разминки, а хорошенько разогревшись, приступил к растяжке, чтобы с неудовольствием осознать полнейшую деревянность своего нового тела. Жилы я себе рвать не стал и перешел к тренажерам, на которых поработал с весами, и еще вдумчиво потягал штангу. Никаких сверхъестественных результатов по меркам своего прежнего мира не показал, и окончательно уверился в том, что мне и в самом деле достался кусок дурного мяса. Тогда решил сделать упор на упражнения, где совмещались нагрузки с растяжкой. Этим и занялся. А утомившись, вновь немного понаблюдал за Надеждой. Новая группа которой оказалась сплошь из молоденьких гномих. Но попусту время не терял. Встал у свободного боксерского мешка и принялся постукивать по нему, понемногу увеличивая скорость и силу удара. Увы, боксировал по-прежнему хуже некуда, и от окружающих это не укрылось. Один, не по росту наглый гном с кулаками, нисколько не уступающими размерами моим собственным, даже предложил устроить спарринг. Я отнюдь не считал свой нос излишне прямым, и поэтому в резком развороте пнул по боксерскому мешку с такой силой, что тот сначала сложился надвое, и лишь после этого забился, закачался на цепи. «Не нужно это тебе», — пробурчал я рыжебородому коротышке. Гном проникся и отвалил, ну а я еще немного позанимался. И в результате из зала выполз едва живым. Долго стоял в душе, и поскольку полотенец тут не выдавали, потом еще какое-то время сох на лавочке. А попутно приходил в себя. Очухавшись, получил в канцелярии документы о присвоении первого псиразряда. Но и после этого покидать центр повышения квалификации не стал и отправился на поиски библиотеки. По совету вахтера оформил читательский билет, а в читальном зале попросил что-нибудь по истории и шахматный учебник. Как ни странно, но удивление эльфийки-библиотекарши вызвала именно первая моя просьба. О шахматном учебнике она будто не услышала, зато уточнила. «Интересует человеческая история?» «Официальная», — сказал я. Эльфийка понимающе протянула. «А, для аттестации». Ушла и вернулась с двумя не слишком-то и толстыми книгами. Были это, очевидно, специальные издания для орков, поскольку слог изложения оказался на редкость доступным, что меня весьма и весьма порадовало. Впрочем, имелась у этого и оборотная сторона. По сути, всю историю этого мира свели к лаконичному «сначала были только люди», а потом в мире завелась гниль, и в результате устойчивых мутаций на свет появились все остальные расы. Надо полагать, представители всех остальных рас с подобной трактовкой событий были в той или иной мере не согласны. Но лично меня огорчило отсутствие внятного объяснения феномена гнили. Этот вопрос, хоть и проходил красной нитью через все главы, но ответ на него варьировался от средневековой теории о демоническом вторжении до современных измышлений об инопланетной природе неких упавших на Землю артефактов, разрушение которых и привело к локальному залеганию так называемых сверхтяжелых металлов. Одно из крупнейших их месторождений располагалось в окрестностях Нелюдинска. Но в какой сфере используется обогащенная руда, в учебнике не упоминалось, а сам я разбираться в этой теме не стал. Да и государственное устройство меня тоже волновало мало, поскольку поездка на Большую Землю в ближайшее время не светила, а в городской жизни все было, в общем-то, предельно очевидно. Пока читал учебник, самую малость разогнал мозги. Дальше начал разбираться в шахматной теории, чтобы через час вернуть книги эльфийке. «Печать в читательский билет поставить не забудь», — подсказала та. Я сунул под мышку пакет со старой одеждой и спустился в канцелярию. А там, помимо печати, мне шлепнули еще и штампик «Пси-1». «Это зачем еще?» — удивился я. «Сможешь брать в библиотеке методические материалы по развитию экстрасенсорных способностей», — пояснила тетенька, оглядела меня и с сомнением произнесла. «Таежные второй разряд через одного получают». Я кивнул, забрал читательский билет и отправился в буфет. Потратил там последние медики. В общежитие поплелся пешком.